Я с благодарностью согласилась, и он пошел ставить чайник. «Так какие новости?» – спросил мистер Линел, ополаскивая свою единственную чашку. «Когда новые стиральные машины выпустят, не знаете?» «Извините», – ответила я, – «я не в курсе». «Мне хотелось бы перейти во что-нибудь поновее. Я начинал с инструкции к пылесосам, но потом меня повысили до Гувер-Матик Т-5004. Затем перевели в Электрон 800, когда Гувер-Матик устарел. Еще просили заняться Делюкс 1100, но я сказал, что лучше дождусь выхода на рынок Лоджик 1300». Я окинула комнатку взглядом. «А вам не надоедает?» «Да что вы!» — воскликнул Линейл, наливая кипяток в чашку. «Когда я отслужу 10 лет, то получу право работать в инструкциях к любым бытовым приборам. К миксерам, соковыжималкам, микроволновкам. Кто знает, если я буду стараться, меня могут перевести даже в телевизоре и радиоприемники. Таково будущее честолюбивого человека, занятого физическим трудом. Молоко, сахар? Спасибо». Он наклонился ко мне. «Руководство думает, что только молодежь способна работать в инструкциях к аудио- и видеоаппаратуре, но оно ошибается. Большинство ребят из инструкций к новомодной технике в лучшем случае полгода на плеерах успели поработать до того, как их перевели. Само собой, их ни один покупатель не понимает». «Никогда прежде об этом не думала», — призналась я. Мы проболтали еще с полчасика. Он рассказал мне, как начал изучать французский и немецкий, чтобы работать и в иностранных инструкциях. Затем признался, что неравнодушен к Табите Симпатика, которая служит в Kenwood Mixers. Мы поговорили еще о роли домашней техники в изменении структуры общества и о ее влиянии на женское движение. И тут мисс Хэвишем зашевелилась. «Компейсон», — пробормотала она во сне, — «лугун, вор, пес». «Мисс Хэвишем», — позвала я. Она замолчала и открыла глаза. «Но не тот, дитя мое», — прошептала она. «Мне нужно?» «Да», — наклонилась я поближе. «Чашечку чаю». «Пожалуйста», — весело воскликнул мистер Линейл, наливая чай в чашку. Мисс Хэвишем села, выпила 3 чашки подряд и съела печенье, которое Линейл припас на свой день рождения в будущем мае. Я представила наставнице-инструкциониста из стиральной машины, и она вежливо кивнула, прежде чем объявить о нашем уходе.